Кредо. У вас встречается идея о том, что нужно жить согласно своему кредо. Как формулировать кредо? Как его выбирать из многих своих убеждений? Я даже просто примеров кредо не встречала. Кредо – это не только набор каких-то убеждений и принципов, а прежде всего верность своим убеждениям и способность не поступаться своими принципами. Как жить в соответствии со своим кредо? Объяснить это можно одним словом – верность. Не предавать ни людей, ни себя, ни свои убеждения. Верность, преданность ценится в людях больше всего. И напротив, нет ничего хуже предательства. Для чего нужно кредо? Для собственной же безопасности, спокойствия и благоденствия. Потому что если пойдешь кривым путем, все в жизни пойдет наперекосяк. Внешнее намерение тоже не поверит лукавым мыслеформам. Мыслеформы должны исходить от сердца. Вообще, в чем нет сердца, то ложно и слабо. Сила в правде. Если перед зеркалом будет кривой образ мыслей, то и в отражении жизни будет все криво. Но в то же время нельзя возводить свое кредо в абсолют и резать крайности. Можно всю жизнь и даже голову положить на борьбу с ветряными мельницами. Например, буду говорить всем правду в глаза. Буду защищать всех бедных и обездоленных. Буду заботиться обо всех несчастных животных и птицах. А еще многое зависит от того, какие принципы защищает кредо. Можно быть отъявленным злодеем, если принципы злые. А можно быть несчастным человеком, если они непрактичны. Или можно быть добрым и слабым физически, но обладать недюжинной силой духа, если внутри есть стержень – кредо. Например, как вы думаете, доброго и слабого человека, ребенка, будут обижать? Если да, почему его будут обижать? Наверное, не потому, что он слабый, а потому что слабохарактерный, не готов отстаивать свои принципы. Сила в верности своим принципам. По отношению к другим людям достаточно быть просто верным, надежным человеком, который не подведет. А по отношению к себе – позволить себе жить в соответствии со своим кредо. Хоть это и немного страшновато иногда. Сила будет на вашей стороне, если уверены, что ваше дело – правое.